Водитель быстро обернулся и бросил на меня острый взгляд. Мы выехали из парка назад на Пятую авеню и двигались к центру города через район 80-х улиц. Мое замечание о Вульфе носило поверхностный характер, мысли мои были заняты другим. Кому нужно следить за Рэкимом и почему? Если зэку или кому-либо из его подопечных, то после того дня в апреле, когда Вульфу прислали посылку с сосисками и посоветовали оставить Рэкима в покое, положение, видимо, в корне переменилось. Если не зэку, то значит, Макс Кристи и Редер действовали против зэка, и иметь с ними дело так же опасно, как с ядерным реактором. В любом случае, разве мог я устоять перед соблазном? Логика мне тоже нравилась. 5 месяцев назад миссис Рэким поручила нам наблюдение за своим мужем, заплатила аванс, а мы спустили дело на тормозах. Теперь я мог снова заняться тем же делом. И если Редерс и товарищи, кем бы они ни были, готовы платить, не стоило оскорблять их отказом. Двигаясь по авеню в северном направлении, мы с Редером ударили по рукам и перешли к утряске мелочей. Раз Рэким заметил слежку, круглосуточное наблюдение потребовало бы 12 агентов, а у меня имелись максимум 3. Да и тех я еще не спрашивал. Могло оказаться, что Сол, Фред и Ори заняты. Глупо обсуждать операцию, если нет уверенности в наличии оперативных работников. Я помнил их номера телефонов наизусть и попросил Редера остановиться у аптеки, чтобы позвонить из будки, но Редеру моя идея пришлась не по вкусу. Он предложил вернуться в мой офис и позвонить оттуда. Я не стал возражать, и водитель получил указание ехать на Мэдисон-авеню. На часах было почти 11. Мэдисон-авеню была свободна от машин, у тротуара перед офисным зданием тоже было много свободного места. Мы припарковались, и Редер сказал водителю, что нас не будет около часа. При свете лампы лифта складки на лице Редера не так бросались в глаза, ему на вид было меньше лет, чем я дал бы, сидя в машине, но в бородке уже пробивалась седина. Он стоял, притулившись в углу кабины, опустив плечи и прикрыв глаза, пока не открылась дверь на 10-м этаже. Редер проследовал за мной до номера 1019. Я отпер дверь, впустил его, включил свет, указал ему на кресло, сел за стол, подтянул к себе телефон и начал набирать номер. «Бедуточку», — брюзгливым тоном остановил меня Редер. Я опустил трубку на рычаг, взглянул на него и впервые рассмотрел его глаза. Мой зад как иголками закололо, сам не знаю почему. «То, что я сейчас скажу, должно остаться между даби», — произнес он. «Вы до 100% уверены, что вы одни?» «Вы имеете в виду микрофоны?» «Да». «Вполне уверен. Лучше проверить». Я встал со стула и проверил. Комната была маленькая, стены почти голые. Операция заняла немного времени, даже с учетом отодвигания стола, чтобы проверить пространство между ним и стеной. Я выпрямился, подняв скатившийся на пол карандаш, и мне в спину сказали: «Я вижу, ты прихватил мой словарь». Говорили не в нос. Я обернулся волчком и застыл, разинув рот. Знакомые глаза, а еще лоб и уши. Никто не мог запретить мне их разглядывать, но у меня имелось свое собственное мнение о том, что и как делать. Я взял себя в руки, обошел вокруг стола, сел, откинулся на спинку стула и заметил. «Я все время догадывался». «Убавь громкость». «Хорошо. Я все время догадывался, но из-за водителя я не был...» «Фуй. Тебе и в голову не приходило». Я пожал плечами. «Мы можем спорить до бесконечности. А что до словаря, то он из моей комнаты. Вы подарили его мне на Рождество в 1939 году. Какой у вас сейчас вес?» «Я похудел на 117 фунтов». «Знаете, на кого вы сейчас похожи?» Гость скривился. Под складками и бородой почти ничего не обозначилось, Но привычка была старая, и он, очевидно, боролся с ней не один месяц. «Да, знаю. Я похож на савойского принца XVI века по имени Филиберт. Такого рода разговоры можно отложить до возвращения домой». «Пожалуй. Вернетесь через год или через два, какая разница? Но уже не так будет интересно. Я буду знать, чего ожидать. Интереснее всего было гадать, то ли вы живы, то ли вы уже на том свете. Не жизнь, а сплошной пикник». «Я, конечно, подозревал, что все так и будет», — пробурчал он. «Ты неисправим. Я однажды согласился мириться с твоим характером и теперь даже рад. Но однажды ты тоже согласился мириться с моим характером. Так мы пожмем друг другу руки или как?» Я встал и двинулся ему навстречу. Он тоже встал и двинулся навстречу мне. Обмениваясь рукопожатием, мы встретились глазами, и я намеренно не отводил взгляда. Иначе мне казалось бы, что я пожимаю руку незнакомцу, да еще с малоприятной внешностью. Мы снова сели. Опускаясь на стул, я вежливо заметил: «Извините, если я время от времени буду зажмуриваться или отводить глаза. Мне потребуется время, чтобы привыкнуть».